Они зовут нас круг. Тепло пульсирует биток, мой друг. Вокруг тела будто пламя горит. Каждый движ магнит, эта ночь кипит. Скажи мне, где ты, я в ритме живу. Вибрации города ведут меня к тебе. Шаг ближе, ты видишь, мы на краю. Готовы к взрыву, почувствуй, как я дышу. Танцую всю ночь, это наш момент. Басы качают, сердце момент. Руки вверх, отпусти контроль. Пусть музыка ведет, пусть горит пол. Прикоснись ко мне, мы сольемся в одно. Твоя улыбка, пароль, мир ночной. Забудь о времени, забудь покой. Мы вне правил, здесь только мы. Тени двигаются, словно волны воды.